Эпилог. Часы умолкли. Часы пробили 8 и умолкли. Вскоре умолкло и эхо на тихих венских улицах. В моей голове вихрем проносились зловещие образы из книги, которую я написал и которая теперь лежала под рукой Россетера. «Например», — говорил Россетер, глубоко затягиваясь сигаретой, «когда вы пишете, что судья мог отравить себя гиаскином, чтобы отвести подозрение от своей личности, это выглядит очень сомнительно. Гиаскин действует почти мгновенно. Просто безумие проглотить гиаскин и надеяться, что кто-то успеет заметить это и принять все необходимые для спасения меры. Кроме того, маловероятно, что он отравил бы сифон и подверг бы опасности жизнь невинного гостя, то есть вас, если бы вы приняли его предложение и налили себе содовой. Даже если бы им не двигали соображения морального порядка, ему все равно нужен был бы посторонний, который вовремя позвал бы на помощь и спас его от добровольно принятого яда. Но с другой стороны, — продолжал он, — вполне правдоподобно, что женщина принимает мышьяк, чтобы отвести от себя подозрения. Этот яд действует относительно медленно, и симптомы отравления весьма очевидны. Поскольку Твилс постоянно следил за ее состоянием, она почти не рисковала. Но она не хотела рисковать вообще. Это и навело меня на первые подозрения. Она сразу сообщила Твилсу, что отравлена. Это выглядело не совсем естественно. Он отпил кюмеля и продолжал. Я знал, что она страдала от периферического неврита. Об этом чуть позже, а пока сравним мышьяк и гиоскин. Я, может, и не маг-кудесник, но поглядите на все это с точки зрения отравителя. Если у вас есть 6 гранов такого быстрого и трудноразличимого яда, как гиоскин, то зачем связываться с мышьяком? Гиоскин несравненно удобнее. Мы знаем, что убийце стало известно об этом из подслушанного разговора между Твилсом и судьей. Твилс сказал, что мышьяк наиболее болезненный, но наименее опасный из известных сильных ядов. Тогда с какой же стати убийце пользоваться им, если он хочет убить кого-то? Зачем применять мышьяк? Кроме того, если в его распоряжении достаточное количество гиоскина, чтобы отправить на тот свет всех обитателей этого дома, стоит ли идти на риск и похищать банку с мышьяком, который хранится в буфетной у кухни, где всегда кто-нибудь есть. Россетер провел руками по мраморному столику, на который падали полосы света. Я не видел его лица, но мне казалось, что между бровями у него пролегла морщинка. Кроме того, зачем проявлять такую непоследовательность и давать 2 людям гиоскин, а 3-му мышьяк? Гиоскин был подмешан еще до того, как был принят мышьяк, так что дело не в том, что мышьяк оказался менее эффективным. Кроме того, как раз гиоскин в случае с судьей Куэлом не возымел желаемого действия. «Я замечал, — продолжал Россетер, — что отравитель обычно пользуется одним и тем же ядом, независимо от того, скольких человек он вознамерился отравить и какие другие яды имеются в его распоряжении. Обратите внимание на список. Букинен, Армстронг, Хох, Луиза Вермилья, Буэрос, Уэйт, Берта Гиффорд, миссис Арчер — все они совершили несколько убийств, и все с помощью одного яда. — Откуда, черт побери, не утерпел я? У вас вся эта информация. — А это один тип из Скотланд-Ярда мне много рассказывал. Я ведь не такой уж осел. Так что с самого начала мне это показалось подозрительным. Но погодите. Прежде чем обсуждать мотив, давайте взглянем на дело с другой точки зрения. Миссис Куэйл была страшная женщина. Дьявольски страшные. Возможно, у нее была склонность к некрофилии. Можете прочитать по этому вопросу Крафта Эббинга. Я лично предпочитаю касторку, но порой он способен многое прояснить. Под некрофилом я имею в виду человека, которого возбуждает зрелище смерти, покойника. Некрофилы обожают ходить за тяжело больными, любят обрежать покойников для похорон. Короче, их приводит в экстаз все то, что у нормальных людей вызывает отвращение. Кое-кто из знаменитых отравительниц вполне мог быть причислен к этой категории. Например, Вермилья и Берта Гиффорд, а также веселая женщина, которую звали Ангелом Аленгини. Это расстройство нервной системы или желез внутренней секреции. В случае мисс Куэйл свою роль сыграли ее неврит, меланхолия, депрессии, нелюбовь к мужу, а также истории Джейн МакГрегор. Вы, наверное, заметили, что ее мысли были очень часто связаны со смертью. У вас, кстати, об этом написано. Даже ее сны связаны с этой темой. Впрочем, сны — весьма зыбкая почва для умозаключений. Когда ее муж выгнал Тома из дому, она пыталась отравиться. В разговоре с вами она делала вид, что боится умереть, но это было лишь притворство, и я надеюсь сейчас вам это доказать. Кто еще мог так люто ненавидеть судью? Вы знали, что она не могла простить ему обращение с Томом. Это было началом ее болезни, и болезнь прогрессировала. Миссис Куэйл не могла думать ни о ком, кроме Тома. Болезнь и нарастающее безумие и привели ее к роковой черте. Кончилось тем, что она решилась отравить мужа. Господи, но это же так очевидно! Россетер взял желтый томик Гейне с карандашными записями на форзаце, помахал книгой перед моим лицом и сердито продолжил. Как иначе объяснить эти слова? Может ли личность произвести такое впечатление? Разумеется, речь могла идти только о Томе, это же просто. Но вы так все усложнили, что элементарная истина исчезла за наслоениями. Твилс. То ли он видел, как она украла из его кабинета гиаскин, то ли у него были серьезные подозрения на этот счет. Поэтому, когда судья упал, Твилс сразу сообразил, что это за яд. Он дал маху в другом. Он упустил из виду, что она могла подсыпать гиаскин ему в бром. Она успела это сделать. Он же полагал, что из-за мышьяка день-другой она будет не в форме, и у него достаточно времени, чтобы решить, как действовать. Он не был уверен, что это она. Вспомните его первый вопрос в книге. Он до конца в это не верил. Но она почти одновременно отравила и бром, и содовую в сифоне. Когда это случилось? Когда все остальные обедали. Господи, у нее же было полчаса полной свободы, без опасения быть замеченной. Твилс был обречен. Она не имела ничего лично против него, но он начал догадываться и, похоже, довольно прозрачно намекнул ей об этом, когда посещал ее. Видимо, он надеялся, что она придет и добровольно отдаст яд, когда все улягутся спать. Потому-то он и не спал. Вы об этом упоминаете. Но она, конечно, не собиралась делать ничего подобного. Но все-таки как насчет мотива? Это же не может быть только месть. Вы сами говорили про деньги. Россетер откинулся на спинку стула. Он закурил новую сигарету, и огонек спички высветил его ироническую и в то же время смущенную улыбку. — Да, — сказал он. — Это выдавало ее с головой. Как раз это и указывало именно на нее. — Деньги. Вы все почему-то решили, что речь идет о деньгах Твилса, о завещании Твилса и так далее. Черт возьми, я пытался переубедить вас, вы даже записали, что я вам говорил, но вы упрямо пытались втянуть в это Твилса. Его имя возникает исключительно потому, что он заподозрил миссис Куэйл. Речь идет не о его деньгах, а о том, чтобы деньги судьи достались изгнанному из отчего дома Тому. — Но у судьи не было денег, — удивленно произнес я. — Он потерял свое состояние? — Правильно. Но миссис Куэйл была единственным человеком в доме, кто не знал об этом. На улице один за другим загорались фонари. Официанты зажигали газовые лампы, скрипачи настраивали инструменты. Россетер в своей шляпе набекрень напоминал смущенного домового. Он стал сворачивать очередную гигантскую сигарету. — Прошу прощения, — сказал он, — но я пытался обратить ваше внимание на этот факт. Кларисса тоже сделала на этом упор. Из всех членов семейства лишь миссис Куэйл не знала, что судья на мели. Потому-то Твилс и написал, что это было. Надежда разбогатеть или болезнь. Она видела, что судья не собирается смягчаться, а потому, когда пришло отчаянное письмо Тома с просьбой денег, она и вовсе спятила. Она представляла больного, несчастного мальчика, и сердце ее разрывалось. Поэтому она совершила покушение на убийство. Она уничтожила завещание судьи, ибо опасалась, что в нем оговаривается лишение Тома наследства. В случае кончины судьи и отсутствия завещания она осталась бы единственной наследницей и могла одарить Тома из судейских богатств. Не буду комментировать ее опрометчивый шаг, но все ее старания были тщетны с самого начала. Значит, она уничтожила завещание? Этого мы не узнаем никогда. Во всяком случае, она искала его повсюду. Открыв ящик стола, она обнаружила рукопись. Она ненавидела судью так сильно, что сожгла ее. Возможно, она просто вымещала свою злость, вызванную неудачей в поисках завещания. Может, она решила, что это самое дорогое, что осталось у судьи, или что рукопись вытеснила из его сердца любовь к Тому. Возможно, и то, и другое. Но это была хорошая улика. Из всех членов семьи лишь она ненавидела его настолько, чтобы сжечь его рукопись. Может, она сожгла и завещание. Твилс и сам не знал точно, что именно произошло, как вы прекрасно помните. Вы придумали фантастическую теорию о том, что судья вынашивал коварные планы против Твилса и его денег. Извините, но это же куром насмех. Твилс не думал о новом покушении на себя, когда задавал вопрос, что это было, надежда разбогатеть или болезнь. Обратите внимание на слово «было». Он имел в виду покушение на судью, то, что уже произошло. В общем, вы не обратили внимания на эту улику. Кто еще мог попытаться отравить судью Куэйла из-за денег, если не единственное лицо в доме, не подозревающее о том, что он разорен? Надо дать записям из книги Гейне самое простое истолкование, и тогда вы найдете правильный ответ. Он взывает к вам, вопиет. Недаром я сказал, все выглядит скверно для судьи. Он был целью ее посягательств. Она была твердо намерена убить его. Россетер замялся и продолжил. Ну, а убила Клариссу. Клариссу убили, перебил я, когда миссис Куэйл находилась в постели, и рядом дежурила медсестра. Россетер хмыкнул и снова постучал по рукописи. Объяснение содержится вот тут, только вы его тогда не поняли. Я тоже разобрался лишь тогда, когда прочитал вашу книгу. Если бы я был с Ридом, Сарджентом и вами, когда допрашивали старую даму, возможно, я сумел бы предотвратить гибель Клариссы. Но я свалял дурака и остался внизу. Из ваших записей видно, что миссис Куэйл вела себя совершенно последовательно. Она не знала, что судья остался жив, и только вы ей это сообщили. Она-то считала, что выполнила свою задачу. Никто не говорил ей об этом, а сама она спрашивать не смела. Затем Рид сказал, и это у вас записано. Россетер стал листать страницы. Что кто-то пытался отравить судью, но он остался жив. Это чуть не доконало ее. Вы сами пишете, что она ответила. Пытался отравить? Вы говорите, кто-то пытался? Это почти что признание. Она, разумеется, постаралась тотчас же загладить свой промах и перешла на излюбленную тему смерти. Смотрите, что творилось в ее голове. Первое, что пришло ей на ум после этого — Том. Она подвела Тома. Она не сделала того, что обязана была сделать. Она начинает бормотать что-то маловразумительное, и вы уходите. До этого, кстати, она попробовала сбить вас со следа, рассказав невероятную историю о том, что кто-то из девочек украдкой проник в ее комнату и не отозвался, когда она окликнула. Почему невероятную? Скоро поймете. Это вполне сочетается с тем, что она совершенно не боялась покушения, как бы не уверяла в обратном. Старуха, да будет вам известно, была никудышной лгуньей. Я это сразу понял, потому что я и сам такой. Он печально помотал головой. Потому-то я и попадаю в разные переделки. Никак не могу соврать убедительно. Приходится, стало быть, молчать, а это заставляет кое-кого думать, что я немного не в себе. Ну, а что касается миссис Куэйл, то она пыталась бросить тень подозрения на Мэри. Она недолюбливала Мэри, потому что та всегда была очень уж непреклонная по отношению к Тому. Кроме того, у Мэри, по мнению миссис Куэйл, были самые благоприятные возможности совершить преступление, и потому именно о ней старуха подумала в первую очередь. Случались моменты, признался я, когда и мне казалось, что Мэри в этом замешана, если бы не ее очевидная и огромная любовь к отцу. — Ну да, — кивнул Россетер. — Итак, миссис Куэйл поведала вам свою историю. Сказала, что боится отравления. Ей приносит обед, она говорит, что слышала подозрительный шум в комнате. Появляется некто, не отзывается на ее оклик и явно вынашивает коварные замыслы. Почти сразу же после этого Мэри обращает ее внимание на гренки и предлагает матери съесть их. Господи, да если бы она и впрямь боялась, что ее отравят, то в жизни бы не дотронулась до еды. А если бы ей действительно показалось, что в ее комнате кто-то есть, разве бы она не подняла тревогу и не переполошила бы весь дом? Увы, в ее истории одно решительно не сочетается с другим. Так что она сама отравила свою пищу. А на следующий день к ней заявляетесь вы и рушите ее мир, сообщая, что судья жив. Обратите внимание, она сразу же потеряла интерес к своему загадочному посетителю и больше о нем не упоминала. Она стала вынашивать новые планы рассчитаться с судьей. Она спрятала яд в подвале, потому как была уверена, что больше он ей не понадобится. Но теперь он ей снова нужен. Надо его достать. Как? Но медсестра вам сказала, что сейчас даст мисс Куэйл снотворное, а потом и сама ляжет поспать. Медсестра провела бессонную ночь, устала, а значит и сон ее должен был быть крепок. Нетрудно взять в руку таблетку, сделать вид, что принимаешь ее, но так и оставить в ладони. — Я сам неплохой фокусник-любитель, — сказал Россетер. И я это знаю. Теперь появилось нечто новое. Она пребывает в полном отчаянии на грани безумия. Самоконтроль в плачевном состоянии. Ей потребовалось немало сил, чтобы решиться на отравление, а теперь надо начинать все сначала. Но она доведет дело до конца. Вот эта решительность в слабой хрупкой женщине и ужасает больше всего. Итак, медсестра заснула, а она тихонько выскользнула из комнаты и стала спускаться по задней лестнице. Возможно, Клариса застала ее в подвале с мышьяком и гиаскином. Клариса была пьяна и могла завизжать от страха, но достойная старая дама была готова на все. Сигарета Россетера дымила вовсю. Столики в кафе были уже протерты, полы подметены и политы излейки, а лампы зажжены. Оркестранты все еще настраивали свои инструменты. Улицы наполнялись шумом, смехом, топотом. Среди деревьев мелькали белые платья женщин. Мой собеседник рассеянно смотрел в свой стакан. — Ну, а как писатель, — снова заговорил он, — вы не можете не оценить по достоинству дальнейшую фабулу. Сын, ради которого она пошла на все это, вернулся и смотрел в подвальное окно. Он только не знал, что это она. Теперь она была уже в тисках безумия. Ей было наплевать на все. Она дала полный вперед и ринулась уничтожать. Ранее она прятала свои истинные намерения, проявляя, как ей казалось, немалую изобретательность, но теперь это было лишним. Она кое-как вернулась назад к себе, хотя на лестнице столкнулась с судьей. Происходящее подняло на ноги весь дом, проснулась медсестра. Похоже, и миссис Койл сама была в крови, но скрыла это, спрятавшись под одеялом. Чтобы совершить новое покушение на судью, она вошла в ванную и заперла дверь. Прошла через другую дверь в комнату судьи и спустилась вниз. Медсестра этого не заметила. Миссис Койл, похоже, набросила что-то поверх халата, чтобы скрыть следы крови. Я передернул плечами, а Россетер был мрачен. — Прошу прощения, старина, но вы сами вынудили меня рассказать все кровавые подробности. Когда за статуей я обнаружил ее труп, она была в крови. Напряжение, похоже, оказалось для нее слишком велико, и сердце не выдержало. Впрочем, для нее это был лучший выход. Ну, а поскольку судья не умер даже после того, как она ударила его бутылкой по голове, она бы решилась и на третью попытку. Замявшись, он сказал, «Послушайте, я давно уже не вспоминал это и теперь несколько раз нервничался. Я делал все, чтобы отвлекать от подобных мыслей Джинни. Скоро мы вернемся в отель. Вы увидите ее, и я надеюсь, вы не станете затрагивать эту тему. В конце концов, это наше свадебное путешествие». И ей было бы неприятно напоминание о случившемся. — Разумеется, — сказал я. — А я даже вас еще не поздравил. Я посмотрел на его почти опрятный галстук, на костюм, который относительно недавно был выглажен. Он больше не производил впечатления человека, которого носит по белу свету страшным ураганом. — У вас весьма прирученный и вполне процветающий вид, — заметил я. — Вы по-прежнему занимаетесь детективной деятельностью? — Видите ли... — смутился Россетер. — Я, в общем, я это бросил. — Мой старик, — он развел руками, — я знал, что этим дело кончится, когда я стал работать в полицейском управлении. Мой старик узнал, где я через американского шефа полиции, и разыскал меня. Он вообще-то молодец, и я порядком потрепал ему нервы, когда работал в Скотланд-Ярде. Видите ли, он им руководит. Потому-то он и помог мне в Нью-Йорке. Мы с ним поругались. Он сказал, что мои попытки отличиться парализовали работу британского правосудия. Я как-нибудь расскажу вам об этом. Но ему же надо кое-кому-то передать свой титул баронетта. А кому, как не мне? А поэтому... Он жалобно махнул рукой и допил свой стакан. — А теперь в отель, — провозгласил он. — Заберем Джинни и устроим хороший вечер. Она будет рада немного повеселиться. — Ну, а это, — показал он на желтую книгу, — мы сожжем. Я и не подозревал, что вы храните такой сувенир. — С удовольствием, — сказал я. — Но вообще-то, если взглянуть на дело отстраненно, оно казалось очень даже занятным. Есть некий Джозеф Сарджент, которого вы убедили, что являетесь величайшим детективом в мире. Правда, он в этом усомнился, когда вы засадили нас рисовать картинки. — Кстати, зачем? — Я изучаю скриблографию, — ухмыльнулся Россетер. — Что-что? — Скриблографию. — с удовольствием повторил он. — Я не мог тогда объяснить вам, зачем это мне потребовалось, иначе все было бы испорчено. Вы бы нарисовали не так. Помните, я попросил вас нарисовать дом, мужчину, женщину, собаку. Ваши наброски были очень сходны друг с другом, но мне и нужно было в этом убедиться. Например, женщина у вас получилась с овальным лицом и волосами, похожими на древесную стружку. Ну и что? Точно так же нарисовал ее Твилс. Воцарилось молчание. Он толкнул в мою сторону желтый томик. Смотрите. Вы помните карандашные наброски, сделанные Твилсом? Вы о них подробно писали в книге. В таких набросках, которые люди рисуют бессознательно, порой кроется большой смысл. Твилс думал на миссис Куэйл. Поглядите на это кислое лицо. Посмотрите на волосы стружку. Но даже если бы я мог убедиться только, что он нарисовал именно женщину, а не мужчину, этого бы хватило, чтобы подтвердить мое толкование его записей. Я попросил вас нарисовать, очень приблизительно, женщину, и вы нарисовали ее примерно одинаково. Эти рисунки содержат определенный смысл, но главное — женщина. Займитесь на досуге скреблографией, очень советую. Ну, а сейчас заберем Джинни и напьемся. Дом, где мы живем с нашим стариком, — веселенькая клетка с 50 комнатами. Но я не приспособлен для тихой жизни. Я чахну. Я делаюсь слишком аристократичным. А сейчас я гуляю. Да, самое лучшее — это поскорее надраться. Мне показалось, что он с грустью вспоминает бескрайние просторы, по которым топал в своем пыльном зеленом пальто и старой шляпе. Он же поглядел на свой роскошный головной убор с безукоризненной складкой, и в глазах его зажглось отвращение. Столики кафе заполнялись публикой. Есть еще две вещи, которые я хотел бы вас спросить. Я буду рад ответить, если смогу, — отозвался Россетер. Например, запись Твилса о морфине. Я об этом думал. Вот что мне кажется. Твилс считал, что кто-то и впрямь все эти годы пугает судью белой рукой. Реально, она возникла один раз, когда Том устроил этот фокус. Но судья, похоже, и потом видел ее в каждом углу. Твилс, судя по всему, предполагал, что позже судью пугала миссис Куэйл, и запись Твилса отражает его размышления над тем, какой страх испытывал судья под воздействием морфия. Разумеется, старая дама вовсе не устраивала фокусов с рукой. Ей хотелось одного, чтобы вернулся Том. Думаю, многие в доме считали, что миссис Куэйл немного не в себе, но никто не предполагал, что она может скатиться до убийства. Они готовы были подозревать друг друга, но никто из них и не заикнулся о том, что тут могут быть замешаны родители. — И последнее, — сказал я, — самое ужасное. — Что вы имеете в виду? — Этот смех. Помните? Медсестра слышала его в комнате Твилса. Он преследовал и меня. Все о нем говорили. И еще судья Куэйл с этой цитатой из «Гамлета», помните, об отравлении в шутку. Но медсестра утверждала, что когда раздался смех, миссис Куэйл была в постели. — Она действительно была в постели, — мрачно подтвердил Россетер. Наступила пауза. Россетер поднялся, возвышаясь над живой изгородью, словно башня. Он взял со стула перчатки и трость, на удивление не вязавшиеся с его обликом, сдвинул чуть набекрень шляпу. За его спиной я видел официантов с кружками пива. Оркестранты усаживались на стулья, пристраивая скрипки под подбородком. — Твилс любил этот город, — внезапно сказал он. — Он собирался вернуться сюда и осуществить все свои мечты. Он еще думал об этом... — Вам не показалось странным, — вдруг спросил он меня, — что он не попытался спасти себя? Он почувствовал, что отравлен, и у него было еще время что-то сделать, но он промедлил. Он был слишком утомлен тяготами жизни. Ему уже было все равно. Медсестра слышала смех Твилса. Он лежал в своей полосатой пижаме, ждал смерти и смеялся над своей судьбой. Мы не спеша вышли на обсаженную деревьями улицу, а перед глазами у нас все стоял тот странный мрачный дом. Дирижер взмахнул палочкой, и над столиками грянули звуки вальса, перекрывая звон кружек, стаканов и гул голосов. Конец книги. Февраль, 1996 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Степан Старчиков.